Пролог. Нью-Йорк, 2008 год. Я хотел умереть. Но как? Во мне было 15 порций алкоголя, доза наркотика на $200 и горсть обезболивающего. Я ввалился домой в 4 утра, одинокий и подавленный, и шарахался из комнаты в комнату, всхлипывая и повторяя: «Мне просто хочется сдохнуть». Через час удалось сосредоточиться и прикинуть варианты. Я все еще оставался белым американским протестантом из Коннектикута, который обязан думать о других, даже собираясь умереть. Поэтому, прежде чем убить себя, мне следовало не забыть отпереть входную дверь и прикрепить к дверной ручке записку о собственном самоубийстве, чтобы те, кто захочет войти в мою квартиру, смогли прочесть ее и узнать, чего ожидать. Тогда они были бы не слишком шокированы, обнаружив мой труп. Последние несколько лет депрессия у меня усилилась, и подобные ночи становились нормой. Я был одиноким алкоголиком и отчаянно хотел любить кого-то, и чтобы меня любили в ответ. Но каждая попытка сближения с другим человеческим существом приводила к паническим атакам, которые оставляли меня одиноким и изолированным. Несколько лет я успешно сочинял музыку и продал десятки миллионов записей. Но сейчас моя карьера трещала по швам. Я не мог обрести ни любви, ни славы, и поэтому пытался купить счастье. 3 годами раньше моим достоянием стала роскошная квартира в пентхаусе в верхнем вестсайде Манхэттена. За $6 миллионов наличными. Это был дом моей мечты. Апартаменты на 5 этажах в верхней части знаменитого высотного здания с видом на Центральный парк. В детстве я жил на продуктовые талоны и социальное пособие, поэтому мне казалось, что переезд в замок на небесах принесет долгожданное счастье. Но стоило мне перебраться в пентхаус в верхнем Вестсайде, и меня охватили те же печаль и тревога, как и в маленьком лофте на Мотт-стрит, который я приобрел в 1995 году. Я продал небесный замок, вернулся в даунтаун и снова окунулся в разгул. Заклеил окна фольгой и по выходным устраивал оргии, на которых правили бал спиртное и наркотики. Но чем глубже было мое падение, тем сильнее становились ненависть к себе и чувство одиночества. Мне оказался недоступен мир славы и успеха. Но именно в нем моя жизнь имела значение и смысл. И единственной передышкой от тревоги и депрессии были ежевечерние час или два, когда я, набравшись водки и наркотика, искал человека, который был бы достаточно одинок и полон отчаяния, чтобы пойти со мной. Незадолго до того я решил купить бар и превратить его подвал в светонепроницаемую квартиру. Мне казалось, что счастье придет, если жить по ночам. Я собирался спать в подвале бара, просыпаться в 6 вечера, ужинать, а затем ближе к ночи начинать пить и принимать наркотик. Я гулял бы до 8 утра, потом принимал бы горсть снотворного и обезболивающего и спал бы до назначенных 18:00. Так, подобно тревожному, сломленному Носферату, я мог бы провести остаток своих дней или лет, пока мне не пришел бы милосердный конец. Десятилетиями я находил счастье в алкоголе и наркотиках. Но спиртного и наркотика требовалось все больше и больше, а похмелье могло мучить меня по несколько дней. Я стал испытывать его почти непрерывно и в таком состоянии не мог связно говорить или даже вспомнить самые простые слова. У меня возникали смутные мысли о том, чтобы протрезветь, но они пропадали через пару дней воздержания. Я ходил на несколько встреч анонимных алкоголиков. Мне нравилось смотреть на покрытых татуировками красивых женщин-алкоголичек, но в конце концов это удовольствие перестало меня тешить. Я пришел к выводу, что такая вот сознательная трезвость не для меня. И снова начал пить. Продолжал покупать наркотик, продолжал глушить похмелье горстями таблеток и продолжал желать смерти и ждать ее. Каждый день повторялся один и тот же сценарий. Выбравшись из постели ближе к концу дня, я плелся в ванную, вставал под душ и снова повторял одно слово. «Черт!» Например, «Черт! Опять похмелье!» Или «Черт! Меня тошнит!» Или «Черт! Я такой идиот!» Или «Черт! Я ненавижу себя!» Меня согревала одна надежда. Может быть, завтра черт не прозвучит после моего пробуждения. Потому что, может быть, завтра я наконец буду мертв. Итак, той ночью, о которой идет речь, я снова вернулся к вопросу. Как свести счеты с жизнью? Повеситься или вскрыть вены – это казалось мне слишком жестоким. Также мне было известно, что таблетки не всегда срабатывают. Иногда человек просто выблевывает их и остается жив, но получает серьезные повреждения печени и мозга. Я пошел на кухню, встал на колени и нашел под раковиной коробку с черными мусорными мешками. Взял в руки один из них и огляделся. Когда я покупал эту квартиру в 1995 году, она была пустым складским помещением в здании 19 века. Но спустя год работы с местным архитектором я обрел первый настоящий дом. Он был красивым, с мансардными окнами и высокими потолками, с белыми кирпичными стенами и шкафчиками из кленового дерева в кухне. Здесь я записал большую часть альбомов, от проданного 10-миллионным тиражом Play до последней записи, Last Night, которая разошлась тиражом всего лишь 100 тысяч экземпляров. Здесь я влюблялся и терял любовь. Здесь я ужинал с матерью и бабушкой. Теперь они обе мертвы. Я показывал эту свою студию музыканту и певцу Лу Риду. Я сидел в гостиной на модерновом датском диване из тикового дерева с темно-зеленой обивкой стоимостью 8 тысяч долларов и играл на акустической гитаре Heroes вместе с Дэвидом Боуи. В детстве я думал, что если смогу выпустить хотя бы одну запись и выступить перед сотней людей, то буду счастлив. Сейчас длинная высокая стена от входной двери до кухни была покрыта десятками моих золотых и платиновых пластинок, а я был несчастен. Спустя целую жизнь, полную непонятной печали, мне приходилось признавать свое поражение. Я построил этот дом. Здесь я и умру. Я взял черный мешок и лег, откинув голову на подушку. Прошептал: «Господи, прости меня!» И закрыл глаза.